что вызывает не мой восторг. Оголенные провода, снопы из верта, да-да-да-да. Поцелуй в год, катастрофа, любовь. Палец нервный курок, перма нет на весок. И я зажигаю, я улетаю, я понимаю. Бесконечно повышай свой порог с утра и до утра. Каждому безумству да-да-да-да-да. Поцелуй в кровь, катастрофа, любовь. Палец нервный курок, перма нет на весок. И я зажигаю, я улетаю, я поднимаю. Я доставляю, я заряжаю, я удивляю. Я так понимаю тебя.